Александра Федоровна начала было внушать девочке, что за блеском царской жизни стоят жестокие обязанности, но та лишь послушно кивала, не в силах понять ни слова. «Хорошая девочка», — подумала императрица, — «оценит ли ее Сашка?» Она приказала принести померанцевых цветков и приколола два на груди у невесты. Белые цветки, традиционный символ невинности и чистоты, совсем потеряли среди блеска и сверкания сотен бриллиантов, и фрейлины посоветовали их снять. «Пусть остаются», — приказала Александра Федоровна. В большой дворцовой церкви любопытные вовсю разглядывали невесту, ее парад, заметили и померанцевые цветки. И принялись гадать, что значить могут они для судьбы будущей русской императрицы. После обряда венчания был парадный обед. На следующий день бал для особ первых трех классов, купцов первых двух гильдий, иностранных купцов. И снова бал. А потом молодые сбежали в Москву, оттуда в Петергоф, где снова начались балы. Веселое времяпрепровождение, наезжало множество гостей. 17-летней Марии Александровне такая жизнь очень нравилась. И сама она всем нравилась, легко войдя в царское семейство и встретив доброжелательные отношения. Но видного места не заняла. Была она добра, сентиментальна и робка. Померанцевый цвет — определил ее жизнь, внешне блестящую, но вскоре наполнившуюся глубокими сердечными огорчениями. А Александр взрослел, и все новые обязанности возлагались на его плечи. В сентябре 1840 года он был произведен в генерал-лейтенанты. В апреле следующего года назначен шефом Александровского Брестского кадетского корпуса. Летом 1841 года он впервые на глазах отца командовал на учениях дивизии корпусом, действовал, как учили, но впервые ощутил охлаждение к военному делу. Но то было мимолетное настроение, о котором чужие не узнали. В 1844 году он был назначен командиром всей гвардейской пехоты. Николай Павлович внимательно присматривался к наследнику. То самое, за что ругал его в детстве, вновь лезло наружу. Леность, готовность отступать перед трудностями, слабость к удовольствиям всякого рода. Раз, заехав к нему на дачу под Петергофом и застав его среди дня играющим в карты с Адлербергом, он разбронил его и тотчас уехал. Отъехав несколько, велел кучеру повернуть назад. Легким шагом он взбежал по ступенькам дачи, опережая метнувшегося камердинера, свернул в гостиную, а там продолжалась игра. Надавав сыну пощечин, он уехал в бессильном гневе. По Петербургу пошли слухи, что государь разочаровался в наследнике. Его раздражает в нем лень и слезливость, и будто бы он даже подумывает об отстранении Александра от престола в пользу Константина. Подтверждением таких слухов стал случай, когда император на одном из парадов на Царицыном лугу при всех непристойно обругал наследника. И все же он любил Сашку. Потому я ожидал от него слишком многого, а сын оказался обыкновенным, никак не македонским. После некоторых колебаний Николай Павлович решил оставить все как есть, но просил Алексея Орлова раз и навсегда объяснить мальчишке, что с престолом, тем более с Россией, шутить нельзя. Тот поговорил и, судя по всему последовавшему, успешно. Александр Николаевич, отчасти из-за угроз батюшки, отчасти от того, что безделье наскучило, с головой погружался в дела государственные. Он даже на заседании Святейшего Синода съездил, членом которого числился уже несколько лет. стал посещать заседания Государственного совета, Комитета министров, Секретного комитета по устройству быта помещичьих крестьян, со вниманием читал присылаемые по приказанию государя бумаги из Министерств внутренних дел, иностранных дел, военного министерства. «Вы совсем забыли меня?» — упрекала его за вечерним чаем молодая жена. «Такого никогда не случится, сердце мое!» — нежно уверял ее Александр.